Глава 20. «Как работает новый чайник?» — спросила я у Нины. «Замечательно», — улыбнулась помощница. «Мгновенно нагревает». «Тефтели очень вкусные», — похвалил Феликс. «И рис замечательный», — подхватила я. «Очень люблю такой, с овощами». «Бывают фальшивые котлеты, а у нас на столе сегодня фальшивый плов», — с полным ртом произнес Гарик. «Что такое фальшивые котлеты?» — удивилась Марина. «Во!» — засмеялся Гарик. «Ты вроде блогер кухонный, миллионам свои рецепты втюхиваешь, а ничего не знаешь». «Мариночка — гениальный кулинар», — встала на защиту жены полковника Нина. «Она прекрасно готовит». «А про эрзац бифштекса не слышала», — ехидно отметил сын Зои Игнатьевны, бабушки моего мужа Феликса Маневина. «Зоя Игнатьевна, мама моей свекрови Глории, ненавидит все человечество». Марина за глаза называет ее «змеёй в сиропе», потому что пожилая дама разговаривает с людьми, украсив лицо сладкой улыбкой. Но не следует думать, что она вам рада. Единственный человек, которого Зоя на самом деле любит и нещадно балует — Гарик. Не знаю истинного возраста старухи. Она в этом году в юбилейный 10-й раз отметила 45-й день рождения. Если учесть, сколько лет ее дочери Глории, то получается, что Зоя произвела ее на свет задолго до собственного рождения. «Почему Гарик живет у нас?» «Да потому что его маман не выдержала капризов любимого сына, устала от его гениальных бизнес-идей, поругалась с ребенком, решила вытурить его из дома. И куда девать сокровища? Зоя привезла его в Ложкино и бросила во дворе. С тех пор подкидыш с нами. Лично я раза три в неделю хочу собрать его вещи и выставить на дорогу, но всякий раз, когда ноги сами собой начинают шагать за чемоданом, я притормаживаю, выдыхаю, говорю себе: «Ладно, потерплю еще немного». А еще я очень благодарна ворону Гектору. Болтливая птичка не обременена воспитанием, не обладает хорошими манерами, зато быстро обучается новым словам и говорит, что думает. Гарик Гектору конкретно не нравится, потому что гонит ворона со стола. А тот любит бродить между тарелками, смотреть, кто что ест, брать кусочки, которые ему кажутся особо вкусными. Все в доме разрешают птице лакомиться со своей тарелки, а Гарик в первый же день пребывания в Ложкино стукнул Гектора салфеткой по голове и пообещал ему шею свернуть. Помнится, мы все тогда переглянулись, а Дегтярев отложил вилку и объявил: «В чужой монастырь со своими привычками не ходит. Гектор — член семьи. Или ты это принимаешь, или пошел». Куда следует шагать Гарику, полковник не уточнил. Ворон быстро подбежал к Александру Михайловичу, сел ему на плечо и нежно сказал: «Папа!» «Все хорошо», — кивнул полковник. «Возьми вот эту оливку у меня, ты их очень любишь». И с тех пор у Гектора и Гарика взаимная нелюбовь. «Фальшивые котлеты делают из картошки, капусты», — продолжал вещать подкидыш. «Они так и называются?» — засмеялась Марина. «Картофельные, капустные». Мой телефон тихо звякнул. Я увидела сообщение от Леси: «Умираю, позвони». Если человек собирается на тот свет, то маловероятно, что он начнет рассылать смски. Воротниковой просто не спится. А я не хочу больше исполнять для подруги роль подушки для плача и ведра, в которое сливают негатив. И вообще уже поздно. Я могла лечь спать. Мобильный зазвонил. Я покосилась на экран и выключила звук. Кто бы сомневался. Не получив ответа на сообщение, Олеся решила поговорить со мной. «Ну уж нет, я крепко сплю». Экран мобильного потух, вот и хорошо. До Воротниковой наконец дошла простая истина, что скоро полночь, и подруга видит десятый сон. Из кухни вышла Нина. «Дашенька, вас по городскому номеру разыскивает Олеся. Говорит, вы по мобильному не отвечаете». Делать нечего. Пришлось взять у помощницы по хозяйству трубку и пробормотать: «Добрый вечер». «До тебя дозвониться невозможно!» С места в карьер затеяла сердиться подруга. Я быстро вышла в холл и солгала. Душ перед сном принимала. Что случилось? «Валерка мне точно изменяет!» — зарыдала Леся. «Не затевай выяснение отношений, не скандаль с мужем, ничего хорошего из этого не получится. И потом нет доказательств его зигзага налево». «А фотка? Забыла? Жуткая жирная бобень с хомячьими щеками, нос картошка!» Рот такой, словно по лицу бритвой полоснули. Прическа, мама, не горюй. Что его в этом ужасе привлекло? Что? Взгляд глупой собаки? Отсутствие присутствия даже намека на сиськи? Где у нее талия? Фигура полена, из которого торчит второе полено, а на нем башка тупая, руки грабли, ноги ласты». Я молча слушала Лесю. «Ну, не все так страшно, просто девушка очень молода, ухаживать за собой пока не научилась. Если она похудеет килограммов на 10, сделает модную стрижку, сбегает к косметологу, приобретет одежду, которая подчеркнет достоинство, то на выходе получится очень даже симпатичная девочка. Просто у объекта безумной ревности Воротниковой нет денег. Наверное, она из малообеспеченной, может, многодетной семьи. А Валера любит свою жену. Кабы он не испытывал к Олесе светлых чувств, мог бы давным-давно бросить строптивую супругу. Характер у Воротниковой, как у железного лома, несгибаемый. Если Леся считает, что утро следует начинать с кофе, то вся ее семья получает по утрам только этот напиток. Почему к завтраку необходим кофе? По какой причине геноцид чая, сока, какао? Потому что Леся так решила. Конец разговорам. Воротникова в семье — правящий император, который сочетает в себе замашки Ивана Грозного, Малюты Скуратова и девы-плакальщицы. Отругав мужа за страшное преступление, а именно за пустую тарелку, которую Валера не отнес в мойку и оставил на столе, пообещав ему развод, отъем всего имущества и бизнеса, Олеся потом спохватывается, понимает, что жизнь без супруга ей не мила, и бросается на поиски, как ей кажется, насмерть обиженного спутника жизни. Основная ошибка любительниц закатывать истерики — приписывание близким и родным своих личных качеств. Если Воротниковой ласково шепнуть «у тебя губная помада размазалась», то моя подруга вмиг оседлает метлу и налетит на того, кто посмел сделать ей замечание. На мой взгляд, после сообщения о рухнувшем макияже надо быстро вынуть из сумки зеркальце, поблагодарить того, кто подсказал, что красота требует ремонта, и живо исправить ситуацию. Да любая нормальная женщина поступит именно так. Но Олеся воспримет совет как грубое замечание, обидится насмерть. Если же ее не предупредить о беспорядке на личике, а Воротникова сама случайно приметит его, то она вмиг удалит вас из всех контактов. Почему? Да потому что хорошая подруга не хихикает в углу, глядя на съехавшую в область подбородка помаду, а говорит себе на ушко «поправь макияж». Угодить Воротниковой почти невозможно. Будучи дамой со сложным характером, Олеся полагает, что и все остальные такие же. Поэтому, наорав на супруга, она потом начинает к нему подлизываться. А муж давно привык к жене, воспринимает ее вопли как фоновую музыку. Минут через 5 Лесе надоедает махать хвостом и испытывать вину, и она до смерти обижается на Валеру. За что? А за отсутствие у него радости, что жена просит прощения. Но поскольку муж ни на секунду не серчал на супругу, то ему и в голову не могло прийти, что фраза «Дорогой, хочешь, я тебе картошечки пожарю?» должна быть понята им как «Извини, любимый». Оборала свою половину просто так, теперь стыдно. Прямо извиняться Леся не способна. Она подъезжает к спутнику жизни на кривой козе. Валера поднял с колен большой бизнес, и никому пока не удалось обмануть Воротникова, втянуть его в аферу. Но, приступив порог дома, парень вмиг трансформируется в Валерика из дома 2 на окраине Москвы, в школьника, которого на все лето отправляют к бабушке в деревню Красные Куры. Наедине с женой и старыми друзьями, Валера простой, чуть наивный, свои желания он высказывает прямо. Если его спросить «Будешь чай?» то услышишь «Только со сладким пирогом, пустую воду хлебать не хочу». Валера без экивоков сообщит вам о своей любви к выпечке. Я уверена, что Воротников любит Леся. Если же вдруг его чувство ослабнет, то мужчина откровенно объявит об этом жене.